Не то что веселели, остановились говорливее. Яков развязнее, хотя к Наташе прямо уже не обращался. «А что, сестрица, вы Петю видали прошлым летом?» — спросил Потап Потапыч. «Да, видела. Случайно, недолго». «И я видал, уж под осень», — сказал Юс. «Что, сестрица, у вас насчет стенок? Ничего?» «Хозяйка глуха, а работника нету дома». «Я видал», — повторил Юс. «Ничего себе, он ничего. Назад ему все равно ходу не было. Да он, как понял, и сам не требовал. Поверить же ему поверили, ясное дело». «Ясное дело», — подхватил Потап Потапыч. «Я при первых вестях о нем разобрал, в чем штука. И хоть по сейчас ничего подробно не слышал, а знаю, лучше ему кончить и нельзя было, раз уж пришло это в голову. Свернулся». «Дикая мысль», — сказала Наташа, кутаясь в платок. Она знала, что Петя был младший брат Потап Потапыча, которого он чуть ли не воспитывал. Судьба Пети решилась этой осенью и была ужасна. Тем не менее и Потап Потапыч, и другие, и сама Наташа говорили о Пете спокойно, с привычной простотой и без большого интереса. Потап Потапыч с давнего времени не видал его, но так сообщали подробности. «Мысль не дикая», — промолвил Юс. «Понять можно. Сидели, засиделся немного. А тут его этой нашей катастрофой азовской сразу ошарашило. И на волю-то скольких пришибло. Он так понял, что всему общему конец, и каждый за свой страх пусть действует. Фантазия разыгралась, сдержки соскочили. Коли оттуда мог один человек столько дел наделать, так и отсюда может. Тот хороших людей обманывал для подлых дел, а я, мол, буду подлецов обманывать для хороших дел». «Нельзя же так! Невозможно же!» — заволновалась все время молчаливая Хеся. Потап Потапыч кивал головой с довольным видом. «Ну да, да, я именно так его и понял. Человек был молодой, нервный, не всем под силу. Вон бабушка тоже сидела, как узнала про Ивана Николаевича. Это выслушала, помолчала, подумала, плюнула. Тьфу, и только. Осталась, как была. А что?» — прибавил он, обращаясь к Юсу. «Петя, ты что же говорил?» «Вот это самое и говорил. Сознавал уж, что свернулся, и что назад ходу все равно нет. Ничего. Рассказывал, как трудно было выдержать. Его два раза из тюрьмы в охранку требовали и назад отсылали. Потом уж, когда ушел, да с воли опять письмо написал. Поддались, поверили. С воли пишет, ну, значит, действительно. Да и то». «А что?» — спросил Потап Потапыч. «Нелегко было. На умницу одного здешнего наскочил. Уж он его и так, и этак. Петя все держится. Наконец тот взял его за плечи, толкнул к зеркалу. Большое зеркало у него в кабинете. И шепчет. «Посмотри, хорошо вы рассказываете, а глаза-то у вас лгут. Ну да ладно». Бросил Петю и вышел за портьеру. Петя, не будь дурак, к портьере. И взглянул. А там двое. И кто? Юс наклонился и шепнул что-то на ухо Потап Потапычу. «Да нет», — изумленно проговорил тот. «Право. Иван Николаевич и... сам». Петя утверждал положительно. Потап Потапыч вздохнул и улыбнулся. «Что ж, все возможно». «Ну и как же?» «Да так же. Приняли все-таки. Умница-то, однако, себе на уме. Не пошел тогда на выброскую к Пете в гости. Целый остался». В комнате все те же ненастные, неподвижные сумерки. Самовар погас. Одна бутылка была уже выпита, давно начали другую. Яков заговорил о чем-то с Юсом в сторонке, кажется, собирался уезжать. Хеся бесшумно вышла из уголка и подсела ближе к Потапу Потапычу и Наташе. Должно быть, разговор о Пете, которого она знала мало, навел ее на какие-то тревожные общие мысли. Высказать их она, однако, или не хотела, или не умела. Чай, коньяк, Наташа, такая строгая и куда-то уходящая, вдруг посторонняя, да еще воспоминания о Пете разнежили Потап Потапыча. Ему хотелось вести обыкновенный неделовой разговор, вспоминать о своем, хотя бы о том же Пете. Но главное — рассказывать бесполезно, просто чтобы рассказывать. Дьячихина комнатка, дача, куда он приехал в гости к этой милой барышне,